Глава вторая. Распутица превратила тракт в полосу грязной жижи, скопившейся в рытвинах и покрывавшей ровным коричневым слоем все, к чему она прилипала. Территория клиники тоже не избежала погружения в грязь, хотя тут земля уже подсыхала, так как снег убирали по мере его накопления. Ворота крепости были раскрыты, в них входили и выходили люди, наматывая на ноги липкую жирную глину. В клинике шел прием больных, к лекарям съезжалась вся округа, начиная с крестьян и заканчивая мелкопоместными дворянами. Влад поморщился. В такую погоду не хотелось вылезать из теплого чистого дома. Но деваться было некуда, работа есть работа. Перемещение караванов по тракту практически прекратилось, что сразу сказалось на кассе трактира и постоялого двора. Они были полупусты, поскольку в этих заведениях останавливались только больные и их сопровождающие. Влад брался за лечение только в особо серьезных случаях. С остальными спокойно справлялся персонал клиники. Строительные работы пока свернули, до высыхания почвы. Рабочие перешли к отделке внутренней части помещений, но и она уже была почти закончена. Жизнь шла размеренно, тихо, как будто и не было этих месяцев гонки и преодоления всевозможных препятствий. Через какое-то время после нападения графских войск пришло известие, что граф Савалов погиб. На званом обеде кто-то из сторонников пришел в безумие и набросился на него с кинжалом. Владения графа остались без хозяина. Впрочем, оказалось, что у него была младшая сестра 17 лет от роду, но по закону она не могла владеть графством. У нее должен быть мужчина, муж, к которому переходил этот титул. Выбрать мужа здесь было не так просто. Не она определяла, кто ляжет с ней в постель. Это должен был быть дворянин, который выиграет турнир за право обладания ее рукой, ну и остальными частями тела. Как узнали от проезжих купцов обитатели клиники, турнир должен был состояться, когда подсохнет земля, в начале второго месяца весны. Влад, Марьяна, Арина и Маша сидели на большой веранде своего дома за массивным дубовым столом, под навесом, укрывающим и от дождя, и от лучей уже теплого весеннего солнца. Фёкла подала блюдце с медом, блины, различные пироги, все к чаю. Они наслаждались весенним теплом, горячим душистым напитком и неторопливо обсуждали свои дела, все, что приходило им в голову. Неожиданно Марьяна подняла вопрос о графстве Савалова. «Влад, а ты никогда не думал, чтобы стать графом Саваловым? Ты у нас мужчина видный, притом барон. Твой баронский патент ведь на днях получили уже с гонцом, так что ты запросто можешь участвовать в турнире. Получишь графство, мы будем тогда вообще на коне, разве плохо?» «Если бы к этому графству не предлагалась еще какая-то тёлка, мне хватает женщины без нее. Стоит ли лезть туда? Как представлю себя под венцом с какой-то неизвестной бабой? Может, она страшна, как грех? Или же совершеннейшая дура? И чего мне с ней делать?» Марьяна и девушки засмеялись. «А мы тебе расскажем, что с ней делать, если не знаешь. А может, и покажем на примере. И тебе, и ей». «Вы уж покажете. Потом ноги таскать не будешь», — расхохотался Влад и отхлебнул из чашки. «Только вот если серьезно, ну на кой черт мне такой довесок? Мне что, убивать ее после женитьбы? На кой она мне сдалась?» «Нет, ну вы, мужики, какие-то непрактичные, это что-то. Ну наложи на нее заклятие от беременности, пусть живет где-то вдалеке от тебя, а ты живи как хочешь. Мало ли дворян так живут. Ты думаешь, все женятся по любви? Да один из 100 браков заключается по любви. Остальное – фактически продажа своих дочерей с целью укрепления престижа, создания каких-то союзов, получения земель. Кстати, задумайся. Ты ведь можешь облегчить жизнь многим людям. Крестьянам, например. Ты все поговаривал, что тебе не нравится, как с ними обращаются хозяева. Вот у тебя и появится возможность поправить это дело. И для этого всего лишь надо побить толпу тупых рыцарей и разок переспать со своей женой. Неужели не сможешь?» «Марьянка, ну ты и демоница. Надо же, как завернула. И пряник кинула в виде героя-освободителя, и на слабо надавила. Бестия. Так вот послушаешь, послушаешь и подумаешь. Правда, почему бы нет?» Влад рассмеялся, потом замер, обдумывая. «Ну а что такого? Съездишь, развеешься, клиника без тебя не помрет, мы и сами справимся. Я же вижу, ты все больше впадаешь в уныние, скучаешь, тоскуешь. Ты же еще тот живчик, сидеть на одном месте не можешь. Вот тебе и повод развеяться, да и кусок такой лакомый отхватить. Да я про графство, а не про тёлку», — хихикнула она, заметив перекосившуюся физиономию Влада. «Давай пригласим Семёна и Борислава, обсудим это всё». «Да ну давай», — не очень весело позволил Влад. Съездить, развеяться ему, конечно, хотелось. Он уже затосковал тут в глухом углу, без потока информации, без смены событий, но вот связывает себя браком. Он до сих пор испытывал какой-то священный ужас перед этой формальностью. Женитьба не входила в его планы на ближайшие 300 лет. Но и цель была заманчива. Марьяна покричала охраннику в будке. Тот передал кому-то дальше, и через 20 минут Семён и Борислав уже подходили к дому, чавкая по весенней грязи. Фёкла встретила их в штыки, заставив сперва обмыть сапоги водой из кадушки у лестницы, что они с ругательствами и проклятиями на голову злостной бабы и сделали. Надо сказать, что Фёкла, с тех пор, как с ней поработали Марьяна и Марина, преобразилась. Молодость ей, конечно, они вернуть не смогли, но зато теперь она сверкала белыми зубами. Ее фигура была статной и крепкой, она просто дышала здоровьем и силой. После своего обновления она вообще взяла под личный контроль прислугу в доме. Гоняла нанятых поваров, слуг, дворовых мальчиков и прачек. Однако, что касается прислуживания за столом, Владу и его приближенным, делала сама, считая почетной обязанностью. Ее острого словца и крепкой руки побаивался весь персонал клиники. Даже охранники предпочитали с ней не связываться. Ну кому охота получить в ухо от злостной бабы или слушать, как она зычным голосом на всю округу расписывает ее жалкие интимные способности и микроскопические части тела? Семен и Борислав уселись за стол. Им тут же налили по чашке чая и придвинули блины. Минут пять они сосредоточенно поедали масляные кругляши, намазывая их тягучим желтым медом. Наконец, когда приличия были соблюдены, Марьяна начала. «Тут мы предложили господину Владу стать графом Саваловым. Что вы думаете по этому поводу?» Семен, ничуть не удивившись, переглянулся с Бориславом. «Интересно, мы только что полчаса назад обсуждали это дело. А почему и нет? У господина Влада титул барона, заверенный императором. Он вполне может подать заявку на турнир и выиграть его». «Только вот господин Влад тут сопротивляется, говорит, что приложение в виде молодой жены ему не нужно». Марьяна хмыкнула и кивнула в сторону кислого Влада. «Ну а что такого? Баба пусть сидит себе в замке и вышивает, зато все графство в собственности», — удивленно пожал плечами Борислав. «Там все, конечно, не так просто. Судьи будут на стороне тех, на кого им укажут. Придираться начнут к любой мелочи. Графство не такая вещь, чтобы кто-то легко от него отказался. Но тут штука такая. Если победить противника реально на глазах у тысяч зрителей, кто сможет это оспорить? На турнире запрещены все амулеты, все магические действия в сторону противника. За этим следят специальные магики от гильдии. Вполне вероятно, что там будет присутствовать император. Господин Влад не думает, что ему, как дворянину, иногда стоит бывать при дворе. Опять же, с гильдией магиков пообщаться не лишнее, а там будет архимаг. Я бы рекомендовал подать заявку на участие в турнире. Да я копье в руках не умею держать. Какой из меня рыцарь? И на коне езжу средненько. Только если надо свой зад перетащить из города в город. А тут придется с копьем скакать, да еще сбить с коня человека, который всю жизнь занимается этим чертовым делом. Ну, начнем с того, что копье и конь – это не главное в турнире. Даже если вас собьют с коня, бой продолжается до тех пор, пока противник не сможет подняться с земли, а также пока он не признает поражение. Ну и еще, а кто сказал, что вас собьют? Я уверен, что за несколько дней мы подготовим вас так, что вы сможете хотя бы половину рыцаря сбить с коня, а уж удержаться в седле точно. При вашей памяти и умении запоминать уроки с первого раза это будет совершенно несложно. Время еще есть. Мы сегодня отправим гонца с заявкой об участии в турнире в замок графа Савалова. А как только подсохнет у нас на плацу почва, потренируемся в работе с копьем, конем, ну и я расскажу всяческие рыцарские тонкости. Борислав посмотрел на Влада и добавил. Уверен, вы выиграете турнир. Чего терять такой куш? Я бы сам раньше попытался бы выиграть, хотя, скорее всего, не дошел бы до финала. Там есть очень серьезные бойцы. Но такому человеку, как мы с вами, с усиленным и быстрым телом, это будет несложно. Только не надо особо показывать свои умения и оружие применять специальное, ну, чтобы не придрались. А так, ни один маг не скажет, что вы используете магию в своих целях на турнире. Да я не против. Тогда надо подготовить снаряжение, латы, щит, намалевать на нем герб Унгерна. Ну и потренироваться, конечно, чтобы я не выглядел так позорно с копьем. Через неделю Влад сидел на коне, нагруженный всяческим железом, и держал в руках здоровенную арясину, именуемую копьем. Ему было душно, бок чесался, обзор дурацкого шлема был никаким, но делать нечего, искусство требует жертв. Почва на тренировочном плацу уже подсохла, и конь легко нес его к мишени, фигуре рыцаря со щитом на груди. Разогнав коня как следует, Влад уже в сотый раз с гулом бахнул копьем в этот щит, тренируя точность попадания. Его просто тошнило от этой хрени. Он бы лучше подбежал к противнику, пнул ему в промежность, врезал кулаком по морде. Когда-то он как-то между делом заявил Бориславу, тот недоуменно прокомментировал. «Вы теперь барон, дворянин, а не просто лекарь и наемник. И то, что хорошо в битве, не приветствуется на турнире и дуэли. На вас будет смотреть множество людей, и как вы будете биться, они запомнят на десятки лет вперед. Давайте сделаем так, чтобы они запомнили не уличного бойца, а благородного рыцаря, достойного руки графини». Влад даже устыдился после такой отповеди и стал рьяно овладевать рыцарскими премудростями. Борислав в последнее время был совершенно незаменим. Он знал множество тонкостей светской жизни империи, знал множество историй жизни знати и разбирался в политических течениях. Если Семен был простым воином, всю жизнь проводившим в боях, в обеспечении охраны объектов, караванов и домов богатых людей, то Борислав уже давно командовал сильным отрядом наемников, являлся не только военачальником выше среднего уровня, но и тонким и весьма компетентным интриганом. Достаточно вспомнить то, как он ловко натравил графа Савалова на Влада. Это действительно было его рук дело. Приехав в замок Савалова, он возбудил злобу графа рассказами о том, что некие лекари, обманув его отца, не вносили должную плату за работу на их землях, а кроме того, прилюдно отзывались очень плохо о новоспеченном графе. Всего этого хватило Савалову, чтобы отправиться карать нарушителей, осмеливающихся вести себя непотребно. То, что на самом деле главный лекарь был бароном Унгерном, графу докладывали, но Борислав убедил его, будто бы это все ерунда, что перед ним самозванец, который недостоин дуэли. Реально же Борислав опасался, что Влад просто убьет этого напыщенного дурака, считающего себя великим бойцом, а тогда весь смысл задуманного исчезал. А смысл состоял в том, что в разгар этой войны Борислав появится перед изнемогающими от борьбы лекарями, предложит им свои услуги по посредничеству между Саваловым и ними, погреет на этом руки, а потом, как и было изначально задумано, станет их крышей за большую часть дохода. Он видел, каков был поток больных и представлял, сколько могли зарабатывать лекари. Зачем участвовать в войнах между капризными помещиками, подставлять свою шкуру, когда можно просто сидеть на месте и сосать деньги из клиники? Вот только он не ожидал такого мощного и умелого отпора от защитников крепости. Это явилось для него полной неожиданностью. Борислав потерял своих людей, брошенных на штурм по требованию Савалова. После того, как большая часть его отряда полегла под стенами крепости, Борислав дезертировал и осел в деревеньке, где его и взял в оборот Влад. Теперь он волей-неволей был полностью на стороне Влада и являлся одним из самых ценных его соратников. А куда он мог деться с заклятием верности? Теперь он был как страшный цербер, по гроб жизни преданный своему хозяину и готовый порвать за него любого, что, впрочем, не глушило в нем интеллект и свободы воли. Разумеется, если это не противоречило интересам Влада. Бойцы Борислава влились в охрану клиники под командованием Семена и получали там приличную плату. Сам Борислав получил должность начальника телохранителей Влада и постоянно следил, чтобы с ним находился кто-то из его подчиненных. Иногда это страшно напрягало Влада, он ведь и сам по себе был страшным оружием, его было очень трудно убить. Но Борислав объяснял ему, что по статусу ему положено иметь телохранителей, раз он важная персона, да и, как говорится, береженого Бог бережет. В этом были свои хорошие стороны. Влад не задумывался о кольчуге или боевом снаряжении, ходил в нормальной удобной одежде и даже постепенно свыкся, что за ним всегда тащились два закованных в железо мужика, вооруженные с ног до головы вроде как тени. Коллектив клиники уже как-то сложился. Девушки-санитарки, с позволения Влада, нашли себе женихов среди охранников и с ними сожительствовали. Впрочем, время от времени женихи менялись, как он заметил. Хотя ему на это было плевать. Лишь бы они выполняли обязанности, помогали лекарям в работе, не беременели. Впрочем, это им не грозило. На них наложили заклятие от зачатия. Влад был даже доволен, что они от него отстали. Ему хватало своих женщин, да еще Марина время от времени строила ему глазки, мечтая заполучить свою постель. Ну как же, красавец, брутальный мужик, барон, победитель графов, разве ты не лакомая цель для женщины? Они с Марьяной время от времени шептались, поглядывая на Влада. И он, заинтересовавшись их интригами, как-то раз прощупывал их эмпатически. И чуть не захлебнулся в потоке обожания, похоти, желаний. Он быстренько отключился, поняв, что эти сильно сдружившиеся красотки уже делят его несчастное брутальное тело, планируя кавалерийскую атаку. В общем-то, он был и не против Марины в качестве сексуального объекта. Все какое-то новое развлечение на фоне скучищей глухомани, но его задевало отношение к нему как к племенному самцу. Впрочем, подсознательно и радовало. Но кто из мужчин не видит себя альфа-самцом в окружении красивых продолжательниц рода? Ну разве что гомосексуалисты? Единственное, что он пресекал сразу, это разборки между девушками. Из-за мужчин, за лучшее место, по поводу того, что одной досталась лучшая юбка или кофточка, а другой нет. Девушки, недавно бывшие хромыми и косыми рабынями в занюханной деревеньке, вдруг стали красивыми и желанными самками, предметом обожания множества мужчин, и тогда понеслось. Дошло до того, что Влад посадил под замок в погреб двух девушек, которые принародно орали и драли друг друга за волосы из-за какого-то смазливого охранника, которого одна посмела увести у другой. Влад лично врезал по клубку из двух баб плеткой и приказал держать их под замком неделю, пока не придут в себя. После этой показательной порки и заключения в Зиндан, страсти в бабском коллективе, если не утихли, то перешли в подполье, внешне не врываясь наружу. Среди мужчин таких дрязг не было. Впрочем, как всегда, кто-то доказывал свою могутность, так что без выяснения отношений тоже не обходилось. Но Семен все разборки сразу переносил на тренировочный плац, где соперники выясняли отношения с тупым оружием в руках. И делу хорошо, и зрителям интересно. Однако попытки новичков, бывших брониславовцев, наехать на личных телохранителей Влада заканчивались сломанными руками, ногами и ребрами, после чего никто не решался зацепить этих монстров. Пострадавшие были вылечены и наказаны дополнительными дежурствами. В конце концов, из разношерстной команды совместными усилиями был сколочен крепкий коллектив, вполне довольный условиями жизни. Вот только Владу было душно и в этом тесном мирке. Человек технологического общества, привыкший к бешеному темпу жизни, он изнемогал в этом тихом болоте. Вот казалось бы, а что ему надо? Денег полно. Все, что ему нужно для жизни, еда, кровь, женщины, все есть. Но чего ему не хватает? Зуд реформатора? Жажда власти? Что его толкает вперед? Что движет им? Скука? Любознательность? В минуты депрессии он думал об этом. Власти ему хватает. Он никогда не был особо амбициозным и властолюбивым. Ну, приятно, когда ты начальник, когда ты управляешь людьми, но это не трогает душу и не портит нормального человека, которым оставался Влад. Зуд реформатора? Ну да, он когда видел неправильно, отмечал это для себя и по возможности исправлял. Но не такой уж это был зуд, чтобы менять все и вся. Не тот возраст, чтобы организовывать восстание рабов, добиваясь их свободы. Да и как-то уже сгладилось это возмущение. Вот типа рабство, оно отвратительно и так далее. А когда пожил в этом мире, вроде даже и привык. Очерствение души? Или мимикрия под местную действительность? Скорее всего, он, как обычный мужик, старался обеспечить достаток и безопасность своего дома, как делали до него поколения его предков, донских казаков, и теперь просто плыл по течению, решая проблемы по мере их поступления. Чужие люди были для него ничто, свои – все. Где он остановится? Кем он станет в конце своего пути? Влад не знал, да и знать не хотел. Ему было скучно. Через неделю скачек с копьем его учителя признали, что он, возможно, попадет этой арясиной в какого-нибудь не слишком мелкого рыцаря и даже, вполне вероятно, поцарапает его щит, не свалившись с коня. На то мы порешили и стали ожидать подсыхания дорог. Наконец, время отправления на турнир было определено, и через два дня Влад уже ехал в сопровождении небольшого отряда. Его телохранители во главе с Бориславом и 10 человек обычных охранников с флагами барона Унгерна, вертикальный меч на пурпурном фоне. Его латы были начищены до блеска и тащились за ним в повозке. В той же повозке, управляемой одним из бойцов, лежал запас продуктов, шатры для рыцарей и свиты, запас оружия, на всякий случай, стрелы, луки, арбалеты, запасные мечи, боевые топоры, алебарды. Сам Влад был одет довольно скромно. Обычный камзол по нынешней моде, бархатный берет, плащ. Соратники наседали на него с целью нарядить его как попугая, но он выдержал осаду и оделся скромнее. Последний вечер перед отъездом у него прошел очень бурно. Без бани тут было, конечно, не обойтись. Вряд ли в замке ему предоставят сразу ванную и горячую воду, потому помыться нужно было на месте. Ну и какая баня без банщиц? В этот раз банщицей выступала Марина, явно по договоренности с Марьяной. Только стоило Владу забраться на полог, она прокралась из предбанника и занялась тем, о чем мечтала многие недели, а может и месяцы. Влад даже удивился, насколько она была горяча и любвеобильна. Ее буквально трясло от желания, а сладострастным вздохом и криком, исторгаемым ею во время секса, внимали, наверное, все окрестные деревни. Она пыталась вцепиться ногтями в спину Влада, что он пресек с решительностью и отсутствием сомнений. Еще этого не хватало, герой-рыцарь с располосованной любовницей спиной. Она не успокоилась, пока не перепробовала все позы, что могли прийти в голову похотливой и истосковавшейся по мужской ласке женщине, пока не выжила Влада досуха, и лишь после этого с удовлетворенной улыбкой вымыла его как следует и отправила к законной любовнице. Впрочем, та тоже не особенно дала ему отдохнуть, выкачав из него то немногое, что оставила ее рыжая подруга. Со словами «Хватит этой рыхлой тёлки Саваловой, тебе не сотрешься», она приступила к делу. В общем, он ехал на своем коне усталый, вялый и сонный, и от последствий бурной ночи, и от сексуальных излишеств, думая о том, что хорошо еще Аринка с Машей до него не добрались, а то бы его пришлось везти вместе с истоком и боевым топором на телеге под брезентом. Кстати сказать о рыхлой тёлке. Поговорив с Бориславом, он узнал, что эта самая рыхлая тёлка была не такая уж рыхлая и не такая уж тёлка, вполне симпатичная молодая девица и даже в противоположность своему мерзкому злобному братцу довольно приличная, с чувством юмора и не лишённая сострадания. К примеру, она помогала крестьянам, лечила их, защищала от беспредела брата, жаловалась на него отцу, когда он был еще жив. Увы, помогал это слабо. Ее брат так и продолжал хулиганить и развлекаться. Звали ее Лисана, и от роду ей было 17 лет. Есть ли у нее жених или нет, Борислав ничего не знал. Может, кто и был из местных, но она не имела возможности просто так взять и выйти за нее замуж. Увы, женщина этого мира не могла распоряжаться собой, а уж тем более своим имуществом, владеть землей и всем, что было на ней, только ее муж. Дорога уже подсохла, притоптанная множеством копыт, ног, тележных колес. Вокруг тянулась до горизонта высыхающая на солнце земля, Покрытый ровным слоем, прибитый снегом высохшей травы, которая лежала толстой подушкой, казалось, так и напрашивалась на то, чтобы ее подожгли. Эти веселые палы, выжигавшие леса и деревни, были на земле источником множества бед. Мысли Влада тянулись и тянулись, неспешно, как эта бесконечная дорога из непонятно откуда в неизвестно куда. Путь им предстоял не такой дальний. 80 верст по тракту на север, потом по проселочной дороге 10 верст в сторону от тракта, к замку Соваловых. Земли Соваловых выходили острым клином к клинике. Если лететь напрямую, расстояние было не таким уж и большим, но напрямую никто и нигде не ходит, а через леса, поля и болота особенно не побегаешь. По дороге выходило гораздо дольше. Для ночлега они выбрали постоялый двор на тракте в 60 верстах от клиники. Он оказался довольно большим, и свободные места имелись. Сезон караванов еще не вошел в полную силу, так что с размещением проблем не возникло. Правда, охранникам пришлось спать в повалку в дешевых номерах, а Бориславу и Степану, личным телохранителем Влада, поставили топчаны в номере самого барона. Влад вертелся на своей кровати, видимо, считающейся по здешним меркам роскошной. Сон все не шел, несмотря на долгую дорогу в седле. Он плюнул и пошел вниз попить пиво и послушать разговоры купцов. Охранники потащились за ним. Влад хотел их оставить на месте, пусть отдыхают, но они всем видом показывали решительное желание находиться рядом с бароном, и он сдался. Усевшись за столик в углу, Влад заказал всем троим по кувшину пива и стал тихо потягивать пенный напиток, разглядывая окружающих и думая о своем. В зале было шумно. Возле окна сидела группа вооруженных людей, явно благородного происхождения, судя по бесцеремонным манерам и громогласному поведению. Влад, задумавшись, внимательно посмотрел на одного особо крикливого молодого человека. Тот громко превозносил достоинство графини Соваловой, говорил, что порубит каждого, кто усомнится в ее красоте. И что он, конечно, лучшая партия для нее. Как понял Влад, это был один из претендентов на руку и другие части тела графини Соваловой. Он еще раз с интересом посмотрел на предполагаемого противника. На его взгляд, особой опасности тот не представлял даже для обычного тренированного воина, не то что для модифицированного человека X. Бахвал, заметив взгляд Влада, поднялся и пьяной походкой направился к нему. Охранники приподнялись с мест, чтобы блокировать подходившего, но барон остановил их движением руки и продолжил пить пиво, как бы не замечая подошедшего. «Что уставился на меня, бродяга? Как ты смел поднять глаза на графа Красуна, безродный? Отвечай, поганец!» Влад поднял глаза на подошедшего хама, потом, быстро ухватив его за лицо пятернёй, толкнул от себя, отправив под стол к его спутникам, вскочившим с места и обнажившим мечи. Охранники Влада тоже выхватили мечи, да он и сам приготовился к драке, но тут положение спас Борислав. Он выступил вперед и спокойно обратился к противникам. «Господа, перед вами барон Унгерн. Мы отправляемся на турнир в замок Соваловых. Ваш хозяин оскорбил нашего барона непристойными речами. Я предлагаю урегулировать спор. Приведите вашего хозяина в чувство, чтобы он мог что-то понимать. И через полчаса мы ждем вашего представителя у себя в номере, обсудим условия дуэли. Сейчас мы удаляемся. Он все равно испортил нам удовольствие от вкушения пищи и питья напитков. Ждем вас позже». Влад согласно кивнул, и они покинули зал под гробовое молчание, воцарившееся после конфликта и последующего выступления Борислава. Через полчаса в номер постучали. Степан открыл дверь. За ней стоял один из спутников графа Красуна. «Граф приносит свои извинения за невоздержанность в речах, но не против дуэли, дабы смыть кровью нанесенную обиду. Он предлагает встретиться во время турнира. Если жребий сведет на арене, то спор там и закончится. Если жребий не сведет вместе, тогда в любое удобное барону время. Оружие дуэли, истоки, доспехи по усмотрению дуэлянтов. Сообщите ваше решение, чтобы я мог передать его графу». «Хорошо, я согласен на ваши условия. Увидимся завтра в замке». Посланник кивнул и удалился. Степан закрыл дверь и сел на свой топчан. «Интересно, а какую обиду он должен смывать?» – поинтересовался Влад. «Я что-то не понял. Обижал меня он, а чего он там смывать должен?» «Ну как чего? Вы должны были встать и вместо того, чтобы запустить его как нагадившего котенка в угол, представить себя как барона Унгерна, тогда он или повинился бы, или вызвал вас на дуэль, как у дворян принято. А вы сразу морду бить». Борислав гулко засмеялся. «Теперь он должен смыть со своего вельможного зада прилипшую яичную скорлупу вашей кровью». «Вон и как. Ну что ж, пусть смывает. Посмотрим. Ну что, давай спать? Нам еще завтра смывать и отмывать ту его кучу графов, баронов и прочую родовитую братью». Влад улегся на кровать и закрыл глаза. Вспомнилась Марьяна. Она рвалась ехать с ним, но и Борислав, и Влад, и остальные соратники остановили ее. Было бы странно прибыть на турнир за руку прекрасной дамы с любовницей. Многие бы этого не поняли. Да и мало ли что, вдруг ее кто-то узнает, даже в этом помолодевшем теле. Наконец он заставил себя уснуть и провалился в сон без сновидений. Оставшиеся 30 верст они преодолели без приключений. Буйный граф выехал еще раньше, так что с ними встретились. Когда Влад вышел из постоялого двора, лошади уже были оседланы, повозка под полукруглым тентом уже вздрагивала от тянущих вперед лошадей. К ней сзади был привязан боевой конь Влада, способный выдерживать вес тяжеловооруженного всадника в латах, который достигал 170 и больше килограммов, потому обычный конь тут не годился. Этот монстр напоминал владимирских тяжеловозов, как подумал Влад, впервые его увидев, и стоил очень дорого. Как, кстати, рыцарские латы. Это рыцарство влетало в большую копеечку, не все могли себе позволить подобную роскошь. Только крупные замки в состоянии были выставить единовременно 10 и более рыцарей с их сопровождением. Обычно это были два лучника, пеший копейщик и оруженосец. Все вместе называлось копье. Латы также надевались и на коня, что тоже стоило недешево. После полудня показался замок графа Савалова. Огромное сооружение, свидетельствующее о том, что у его предков и у него самого имелись деньги, а также, что предки Савалова были довольно-таки вредными и деятельными. На них, судя по всему, зуб точили немало обиженных. Стены были высоки, башни крепки, сам замок окружал глубокий ров, наполненный водой, а к его воротам вел подъемный мост. Барон со спутниками проследовали по направлению к замку, где были заметны приготовления к турниру. На утоптанном поле строили трибуны, суетился народ, в реке поили лошадей, вокруг стояли шатры с развивающимися вымпелами и флагами, причем у некоторых их количество доходило до 30-40 штук. Это, вероятно, свидетельствовало о том, что их владелец находится в родстве со всеми этими почтенными родами. Влад и его сопровождающие разбили шатры чуть поодаль от остальных, поближе к реке и выше по течению. Ему не хотелось пить воду из-под каких-то уродов гадище, где попало. С туалетами тут явная проблема. Все кусты оказались заминированы многочисленной челядью рыцарей. Сами-то они, конечно, пользовались ночными горшками. Не пристало рыцарю с голым задом бегать по кустам. Влада все это сильно угнетало. Чего не хватало ему в средневековье, так это нормальных удобств и вообще сантехники. Он уже отвык от деревянных сооружений типа сортир, а гадить в горшок он перестал еще в 5 лет в детском саду. Тогда он сделал это в последний раз. Как только он представлял себя на горшке, его охватывал истерический смех, он приговаривал: «Чёртово средневековье! Засранцы!» Посему он сразу приказал своим спутникам выкопать яму, возвести на дне небольшой шатер и поставить там же бочку с водой и ковшик. Одновременно это сооружение могло послужить импровизированной баней, но если приспичит. В латах, особенно на солнце, человек просто превращался в ходячий и дурно пахнущий кусок мяса, потенциальную жертву теплового удара и сердечного приступа. Пока одни охранники копали яму, устанавливали шатры, барон, взяв с собой Борислава и Степана, направился в замок регистрироваться в качестве участника турнира. Скоро копыты их лошадей громыхали по подъемному мосту, потом над головой проплыла арка ворот с мощной непробиваемой решеткой. Влад, глядя на нее, вспомнил, что у него была мысль пойти и взять приступом замок Савалова. Хорошо, что не пошел. Этот замок нужно было осаждать многотысячной армией, с применением тяжелых орудий, еще более мощных, чем у него, и заняло бы это многие месяцы. Он еще раз подивился монументальности постройки и проехал дальше. На площади было шумно, толпились люди, ржали лошади. Влад недовольно поморщился. Не любил он такой суеты, да и отвык от чего-то подобного. В клинике был строгий порядок и дисциплина. «Борислав, сходи узнай, где в этом бардаке распорядитель и к кому подходить для регистрации. Меня тошнит уже от всего этого, хотя я тут всего 5 минут. Ну, пока тут постоим». Они спешились. Степан перехватил узду коня Борислава, и тот исчез в толпе, поглотивший даже такого гиганта, как он, без следа. Наконец, через минут 10 он появился и поманил за собой Влада. Как ледокол, рассекая стоявших, телохранитель подвел его к небольшому седому человеку, который с важным лицом записывал что-то в амбарную книгу и не обращал на суету вокруг ни малейшего внимания. «Вот распорядитель. Предъявите ему свою грамотную об оборонском титуле, и он впишет вас под очередным номером в число участников турнира». Влад так и сделал, вписавшись под номером 185 в толстенный грозбух, после чего они быстро ретировались из этого дурдома. Шатры уже были поставлены, над огнем висели котлы с водой. Каждый рыцарь обеспечил пищей себя и своих людей, попрошаек и нищих в этом мире не привечали. Впрочем, через некоторое время раздался звук трубы Герольда, и высыпавшие из своих шатров люди услышали, как он приглашает рыцарей вечером на пир в честь завтрашнего турнира и на жеребьевку. Через несколько часов отдохнувший Влад в сопровождении Борислава поехал в замок. В воротах въезжающих встречал распорядитель, сверяющийся со списками. Борислава внутрь не пустили, Владу пришлось бросить ему поводья и пройти одному пешком, как и всем приезжим. Понятно, что больше 200 рыцарей и так слишком весомая нагрузка для замка, а если еще и их оруженосцев принимать, то места в пиршественном зале точно не хватит. Влад приказал Бориславу ориентироваться по обстоятельствам и ждать его к окончанию пира с лошадьми. Найти пиршественный зал было просто. Туда несла толпа людей, которые или были раньше в замке, или просто шли на запах мяса. Огромный зал был уставлен длинными столами, которые образовывали букву «П», у верхней перекладины которого сидели графиня Савалова и герцог Ламунский, представитель императора, призванный наблюдать за соблюдением закона и судействовать на турнире. Как слышал Влад от Борислава, сам император не пожелал тащиться в такую даль и отвлекаться от государственных дел, таких как соблазнение придворных дам. Со слов Борислава, Ламунский представлял собой довольно нередкую помесь дворянского чванства с болезненным чувством чести, понимаемым им весьма своеобразно. К примеру, в отношении дворянина слово было золотом, которое нельзя просыпать, а простолюдин мог и не дождаться справедливости, так как герцог считал, что дворяне гораздо выше всех и по уму, и по всему остальному. Ламунский не любил и выскочек, из грязи в князи, счастливым случаем занесенных на вершину иерархической пирамиды. То есть Влад с его купленным баронством был для него хуже простолюдина, выскочка. Из этого следовал сам собой вывод. Турнир будет для барона не таким уж и простым делом, как он думал. Ну, политика никогда не была чистым и простым делом, в конце концов, решил он. Пришедших рассадили по своим местам согласно номерам. Владу досталось место не на самом конце стола, но и не очень близко к графине и герцогу. Впрочем, ему на это было наплевать. Хотелось скорее отсидеть положенное время и быстренько свалить свой шатер, лечь на раскладную походную кровать и вытянуть ноги. Он и на земле-то ненавидел крупные посиделки типа свадеб и других торжеств, а уж тут среди толпы незнакомых людей во враждебном окружении ему совсем не нравилось. Распорядитель произнес с благосклонного кивка герцога речь, в которой было изложено, что в начинающемся завтра турнире бой будет идти за руку графини и графский титул Саваловых, а сам турнир должен продолжаться до тех пор, пока противники будут в силах в нем участвовать. Ну а тем, кто боится и желает выйти из состязания, следует тут же об этом заявить. Как будто нашелся бы такой дурак, который встал бы и при всех сообщил, что он струсил и не желает дальше участвовать в этом действии. Влада откровенно забавляла нарочитая торжественность и глупость происходящего. Хотя думал он у всех народов свои традиции, вот у племен каннибалов на островах Полинезии есть обычай при встрече чужака или представителя соседнего племени сразу строить страшные рожи, высовывать подальше свой язык, дико гримасничать и изображать, что он его вот-вот сейчас убьет. Ну а когда потенциальный противник будет окончательно запуган, можно поговорить о том о сём. Так что ритуалы сдачи в эксплуатацию несчастной графини Влада никак не удивили. Несчастный ли? Он принялся внимательно рассматривать графиню Савалову. Да, особой радости от того, что скоро ее подомнет протухший в латах волосатый мужик, как-то не замечалось. Скорее, ее тоже раздражало происходящее. На ее лице было прямо-таки написано: «А не пошли бы вы все нахрен, объедалые тупые ослы?» Влад случайно поймал ее взгляд, улыбнулся и вдруг весело ей подмигнул. Она удивленно вскинула брови, потом возмущенно отвернулась, хотя непроизвольно косилась в его сторону и что-то зашептала своей спутнице справа, поглядывая на него, видимо, что-то узнавала. Влад оглядел публику. Большинство составляли грубоватые мужланы и молодые бахвалы, попавшие сюда в поисках приключений, а также для того, чтобы прессоваться своим уникальным оружием, конями и, как они считали, неотразимой внешностью. Но были настоящие вояки, их легко было распознать по жесткому оценивающему взгляду, по грации в скупых точных движениях. Они ели немного, почти не пили, явно готовили к завтрашнему дню серьезно и обстоятельно. С похмельем и с расстроенным желудком сильно не повоюешь. Распорядитель начал доставать из ящика фанты с номерами участников. Владу достался соперник под номером 36. Он не знал, кто это такой, да и не придал этому значения. Все равно объявят на турнире. Пир продолжался еще часа два, который барон высидел едва-едва. Единственным развлечением было рассматривание потенциальной жены, которая, чувствуя его взгляд, смущалась и злилась, стараясь не смотреть в его сторону, не думать о плешивой обезьяне. В результате двухчасового рассматривания он уже знал, что графиня выглядит моложе своих лет, может, возраст прибавили, что у нее симпатичное личико с задорным курносым носиком, что когда она сердится, надувает пухлые губки и розовеет, что у нее хорошие, главное, чистые, блестящие темные волосы и длинные ресницы, вполне объемистая, хотя и не очень большая грудь, а также довольно огненный темперамент. Его она продемонстрировала, когда фыркнула и мотнула головой в ответ на какие-то слова своей спутницы. Владу показалось, как ни странно, что слова касались как раз его. Может, узнала, какой он выскочка, этот претендент на ее руку и сердце. Ну-ну, все лучше, чем эти мужланы с 30 вымпелами над шатром. Но, возможно, графиня думала иначе. Она что-то шепнула герцогу, он взглянул на Влада и недовольно сморщился. Потом пожал плечами и что-то сказал графине, после чего она угрюмо отвернулась и больше не смотрела в сторону Влада. Как он понял, разговор был типа того. Нельзя ли убрать вон того хама, что пялится на меня? Он выскочка из простолюдинов и претендует на мою руку и графство. На что герцог ей ответил. Документ у этого выскочки в порядке. Распорядитель пускает только тех, кто достоин. А то, что он долго не задержится, и так ясно, рядом с такими-то сильными родовитыми рыцарями. Ответ, конечно, графиню не удовлетворил, но заставил замолчать и дождаться окончания пира в отвратительном состоянии духа. Пирующие уже дошли до кондиции. Орали, пытались петь какие-то песни, заглушая специально приглашенных трубадуров, безуспешно пытавшись перекричать пьяную толпу. Баллады о прекрасных принцессах и благородных рыцарях падали и тонули в тупом и пьяном гуле. Под ногами шныряли охотничьи собаки, подбирающие упавшие куски и рычащие под столами в драке за лучшие кости. Трещали факелы на стенах, покрывая копотью и без того черные потолки. Влад удивился, что нельзя было пригласить магиков и повесить нормальные светляки? Или это такая дань традициям? Он этого так и не узнал, спросить было не у кого, да и стало неинтересно, но факелы и факелы. Скорее бы этот свинюшник закончился. Распорядитель объявил об окончании пира. Разгоряченная толпа потянулась на выход. Влад с наслаждением вдохнул свежий весенний ветер во дворе замка и с улыбкой подумал, что это все похоже на выход людей из кинотеатра. Нахлынули такие ностальгические воспоминания. Выходишь из тесного душного зала на свежий воздух и обмениваешься впечатлением от просмотренного. Многие из присутствующих друг друга знали, и только он сидел изгоем, неинтересным никому. Худородный барон из третьеразрядного баронства. Но кого он мог заинтересовать? Если только гильдию магиков, как могущественный лекарь, но они вряд ли пока могли связать его и барона Унгерна. За воротами замка ждал с лошадьми Борислав, немного продрогший от ожидания. Они вскочили в седла и поскакали в свой лагерь. В темноте раздавался стук топоров, продолжали строить гостевые трибуны, оборудовать арену. Все происходило при свете костров. Влад разделся и с наслаждением вытянулся на кровати. Завтра предстоял тяжелый день.